Некоторые группы забрасывались самолетами, даже в такую даль, как Западная Украина или Литва. Однако большинство отправлялось к месту дислокации своим ходом, чтобы на пути вести разведку, активизировать партизанское движение, устраивать взрывы на транспортных магистралях, уничтожать мелкие группы гитлеровцев и их прислужников. В лесные районы Украины, Белоруссии, западных областей России засылались такие отряды. Причем с точными адресами. Туда, где пролегали основные вражеские коммуникации, особенно стальные пути, где после минувших боев осело много окруженцев под видом настоящих и мнимых местных жителей, их метко именовали «зятьками». Эти зятьки, перезимовавшие в деревнях и городах, под не очень надежным прикрытием женских юбок, готовы были в любой момент включиться в борьбу. Злости хватало только «организуй и вооружи». А еще Климент Ефремович холодно и здраво рассчитывал вот на что. Прибудет в сравнительно спокойный для немцев район отряд из 10, положим, человек, учинит несколько взрывов, обстреляет комендатуру, убьет 1-2 гитлеровцев. Немцы по принятой ими системе сразу ответят жестокими карательными мерами. Произведут аресты, расстреляют заложников. А у каждого заложника родственники, друзья. Они начнут мстить за своих, пойдут в партизаны. И так виток за витком. В принципе, одобряя ворошиловский метод дрожжей и закваски, я высказал Сталину свое сомнение. Нет ли в этом дурного привкуса? Катализатор – да, но искусственная провокация – это чревато очень отрицательными последствиями. Страдающее, гибнущее между двух огней население проникается непримиримой враждебностью не только к немцам, но и к нашим же людям, разжигающим смертельную борьбу. Это может сказаться впоследствии. Иосиф Виссарионович ответил мне так. «Когда горит дом, его должны спасать все жильцы». Конечно, Сталин занимался партизанским движением в течение всей войны. Но подчеркну опять же, что основное внимание уделял он этому делу во время некоторого спада фронтовой напряженности с февраля по май 1942 года. Причем, как всегда, со стремлением сразу же притворить свои теоретические изыскания в практику. По его мнению, не утратил значение старый, от Дениса Давыдова, способ ведения партизанской войны. Ударь, отскочи. Но теперь размах иной. В сражение втянуты огромные массы на огромных территориях. В тылу врага сами по себе, без всякого давления из центра, возникали целые партизанские соединения, бригады и даже дивизии, по численности, по вооружению, не уступавшие соединениям регулярной армии. Иосиф Виссарионович был не против такой размашистой самодеятельности, однако выдвигал одно необходимое условие. Партизанская дивизия или даже армия не должны иметь жесткую структуру и заниматься обороной на определенном участке. Это обрекает их на окружение и уничтожение. Партизанские части должны быть как ртуть, при необходимости растекаться, а потом вновь сливаться. Подвижность – обязательный фактор. Чем крупнее соединение, тем больше внимания мобильности, маневренности. Пусть переходит с места на место, совершает явные и тайные рейды в глубоком тылу врага, вводя немцев в заблуждение. А долгое стояние на базе, глухая оборона, значит, рано или поздно бои с регулярными частями противника, окружение, большие потери, а то и разгром. Не берусь судить, насколько прав был Иосиф Виссарионович. Многое зависело от конкретных условий, от людей, от местности. На практике бывало всякое. И тысячекилометровые рейды партизан Ковпака от Днепра до Карпат, и защита больших освобожденных районов, где сохранялась советская власть. По моим прикидкам, потери среди воинов и мирных жителей в полосе активных партизанских движений были примерно одинаковыми. В освобожденных районах Белоруссии жителей погибало даже больше. Впрочем, какие уж там мирные жители, все воевали. Общеизвестно, что в Белой нашей Руси были очень большие утраты. 25% населения погибло во время войны, каждый четвертый. Когда-то мы упоминали, Михаил Иванович Калинин говорил о том, что Сталин являл собой особый тип революционера, редко появляясь на поверхности среди людей в массах. Он умело вел тайную организационную работу в подполье, подготавливая крупные мероприятия, операции. Такие свои способности предвидеть, загодя плести канву событий, Иосиф Виссарионович с возрастом не утратил, во всяком случае не потерял стремление к этому. По его настоянию, Центральный штаб партизанского движения вместе с ведомством Берии, с военной разведкой и контрразведкой, приступил к широкому внедрению своих людей во все немецкие структуры, военные, гражданские и особенно оккупационные, начиная от районов, городов и до гауляйтеров Украины, Белоруссии и даже дальше, до самого Берлина. Работать наши органы умели. К концу 1942 года, еще до Великой Победы под Сталинградом, изменивший повсюду умонастроение в нашу пользу, агентура закрепилась во многих вражеских организациях. На нас работали верные люди в самых разных звеньях. Полицаи, старосты, бургомистры, обслуживающий персонал различных учреждений и даже высокопоставленные немецкие офицеры. Позволю себе конкретный пример. Сразу после Нового года в отдельной мотострелковой бригаде особого назначения «Омсбон» в числе многих других групп была создана разведывательно-диверсионная группа, получившая вскоре название «Бесстрашная». Ее действиями несколько раз интересовался верховный главнокомандующий. Численность 21 человек. Почти все так или иначе знакомы с теми местами, где предстояло действовать, с районом, прилегавшим к железнодорожной магистрали Минск-Борисов. Кто-то родился там, кто-то жил, у кого-то остались там родственники. Почти все чекисты, связанные с работой на железной дороге, что тоже соответствовало задачам группы, дезорганизации мероприятий противника на станциях и на перегонах, стратегически важной артерии. Причем всеми способами, от диверсии, от элементарного разрушения пути, до внедрения своей агентуры во вражеский аппарат. И третья почти, больше половины людей группы уже побывала в немецких тылах, как диверсанты или разведчики. Опыт такой был необходим, ведь бесстрашные отправлялись на задание далеко и надолго. Возглавлял группу Петр Григорьевич Лопатин, человек средних лет, тоже чекист, до войны работавший в международных вагонах поездов дальнего следования, пересекавших всю нашу страну от Минска до Тихого океана. Неторопливость, осмотрительность не мешали ему при необходимости проявить решительность и последовательность. Пусть это не покажется странным, ценилась его непредвзятость, доброта, способность доверять людям. И люди верили ему, шли за ним. Это ведь очень важно, разобраться в сложнейших взаимоотношениях на оккупированной территории, когда человек душой болеет за Отечество, за советскую власть, а поставлен в такие условия, что служит врагу. Это надо уметь понять и использовать. Заместителем Лопатина по разведке был Владимир Рудак, до войны студент Ленинградского технологического института. Насколько известно, средний был студент, если когда и выделялся, то на спортивных соревнованиях, держал институтское первенство в барьерном беге. А на войне раскрылись совсем другие задатки. Умение организовать разведку, в том числе и агентурную. Способность накапливать, анализировать сведения и предпринимать соответствующие действия.